Новелла первая. Мазетта из Лампарекио, прикинувшись немым, поступает садовником в обитель монахинь, которые все соревнуются сойтись с ним. Прелестнейшие дамы! Много есть неразумных мужчин и женщин, вполне уверенных, что лишь только на голову девушки возложат белую повязку, а на тело черную рясу, она более не женщина и не ощущает женских вожделений. Точно став монахиней, она превращается в камень. И когда они случайно слышат нечто противное этой их уверенности, они так смущаются, как будто совершился какой-нибудь великий и преступный грех против природы, не думая и не принимая в расчет ни самих себя, которых не в состоянии удовлетворить полная свобода делать все, что пожелают, невеликие силы праздности и одиночества. Есть также много и таких, которые вполне уверены, что лопаты и заступ, и грубая пища, и труд, и нужда лишают земледельцев всяких похотливых вожделений, делая грубыми их ум и понятливость. Насколько все так думающие заблуждаются, это я и желаю разъяснить вам по приказанию королевы и не выходя из данного ей урока небольшой новеллой. В наших местах был и еще существует женский монастырь, весьма славившийся своей святостью, я не называю его, дабы не умолить чем-либо его славы, в котором не так давно тому назад, когда там было не более 8 женщин с аббатиссой и все молодые, жил один добрый малый, ходивший за их прекрасным огородом. Недовольный своим жалованием, он, сведя счеты с управляющим монастыря, вернулся в Лампарекио, откуда был родом. Здесь, в числе прочих, дружественно его встретивших, некий молодой крестьянин, сильный и здоровый, и для крестьянина красивый, по имени Мазетта, спросил его, где он так долго был. Добрый малый, которого звали Нуто, объяснил ему. Мазетта спросил, какую службу он нес в монастыре. На это Нуто ответил, «Я ходил за их прекрасным большим садом, а кроме того ходил иногда в лес по дрова». Доставал воду и справлял другие такие же службишки, но монахи не давали мне так мало жалования, что мне не хватало на башмаки. К тому же все они молоды, и у них точно черт сидит в теле. Ничего по них не сделаешь. Например, бывало, работаю в саду. Одни говорят, положи сюда это, другие, положи сюда вот то. Иная брала у меня из рук лопату и говорила, это неладно. Так они мне надоели, что я кидал работу и уходил из сада. Так вот, по той и другой причине я не захотел более оставаться там и пришел сюда. Да еще просил меня их управляющий, когда я уходил, что если у меня будет под рукой кто-нибудь годный на это дело, я направил бы его к нему, я и обещал. Но пошли ему Господь здоровую поясницу, если я найду ему или пошлю кого-нибудь. У Мазетта, пока он слушал речи Нута, явилось в душе столь сильное желание попасть к тем монахиням, что он совсем истомился, поняв из слов Нута, что ему удастся сделать то, чего он желал. Сообразив, что это не устроится, если он ничего не ответит, Нута, он сказал, «И хорошо ты сделал, что ушел». Разве мужское дело жить с бабами? Лучше жить с дьяволом. Из 7 раз 6 они не знают, чего сами хотят. Но едва окончилась их беседа, как Мазетта принялся обдумывать, какого способа ему держаться, чтобы ему можно было пробраться к ним. Зная, что он хорошо сумеет справиться с той обязанностью, о которой говорил Нута, он не сомневался, что из-за этого ему не откажут. Но боялся, что его не примут, потому что он был слишком молод и видный собою. Поэтому, поразмыслив о многом, он надумал. «До того места очень далеко отсюда, и никто там меня не знает. Я умею притворяться немым, и, наверное, буду там принят». Остановившись на этой мысли, с топором на плече, никому не сказав, куда он идет, он под видом бедняка отправился в монастырь. Придя туда, вошел и случайно встретил на дворе управляющего, которому показал знаками, как это делают немые, что просит у него поесть Бога ради, а он, коли нужно, нарубит ему дров. Управляющий охотно накормил его и затем повел его к колодам, которые Нута не сумел расколоть, а этот, будучи очень сильным, в короткое время все расколол. Управляющий, которому надо было пойти в лес, повел его с собой и здесь велел нарубить дров. Затем, поместив впереди осла, показал знаками, чтобы он повез дрова домой. Тот все это отлично исполнил. Тогда управляющий удержал его на несколько дней для некоторых работ, в которых ему была надобность.